за окошком знойный день, а в Горенке прохладно. На подоконнике сирень, на подоконнике сирень стоит себе и ладно. И мир к глядящему в окно дарован без посредства. И жаль, что это лишь одно, да жаль, что это лишь одно воспоминание детства. Увы, познавшему слова не хватит без сомнения ни чистоты, ни естества, ни чистоты, ни естества восстановить мгновение. И разве что в глубоком сне из глубины бессонной разбудит прежнее во мне, разбудит прежнее во мне мир непроговоренный. Острей, чем наяву, играют светотени через дрожащую листву, через дрожащую листву невыцветшей сирени. А там уж к вечеру гроза нас с бабушкою двое. Ее восторг, моя слеза, ее восторг, моя слеза, сирень и все такое.